В квартире коллекционера за плотными портьерами шла обычная жизнь. Горел свет, кто-то ходил, разговаривал, иногда передвигалась мебель, работал телевизор. Наблюдатель, внимательно следивший за окнами квартиры из высотного дома напротив, дождавшись условного часа, сообщил в портативное переговорное устройство: «Все в порядке». Два человека в неброской спортивной одежде вышли из припаркованной поблизости от дома машины и подошли к подъезду. Было раннее утро, прохожих не было, даже дворники еще не выходили, и никто двух спортивных незнакомцев не заметил. Они поднялись на шестой этаж, не пользуясь лифтом, чтобы не шуметь. Подошли к металлической двери, отгораживающей часть лестничной площадки перед двумя квартирами Густава Адольфовича и его соседа. Открыли дверь заранее приготовленным ключом. Внутри маленький глухой тамбур между двумя квартирами был ярко освещен лампой дневного света. Один из спортивных мужчин прикрыл за собой дверь тамбура, чтобы не возникло никаких подозрений. Второй, сверяясь с изготовленным Кириллом планом, нашел место отключения датчиков сигнализации, контролирующих входную дверь. Он аккуратно перерезал провод питания, и в ту же секунду оба грабителя оказались в кромешной тьме. Вместо провода системы сигнализации оказался перерезан провод осветительной сети, и тамбур погрузился во мрак. Грабители не сразу поняли, что угодили в ловушку. Один из них даже обругал своего напарника, подумав, что тот перерезал по ошибке не тот провод. Но через несколько секунд в полной темноте над их головами раздался жесткий голос, говоривший негромко, чтобы не переполошить соседей. «Не шевелиться! При попытке сопротивления стреляем без предупреждения. Оружие на пол, руки поднять». Из квартиры за грабителями наблюдали при помощи инфракрасной видеокамеры Володя и его сотрудники. Бандиты нехорошо выругались, но сложили оружие и подняли руки. Тогда из квартиры вышли двое парней с приборами ночного видения. Надели на бандитов наручники и провели в квартиру. Там Володя приступил к допросу. Грабители сидели мрачные и подавленные. Их направили на легкое дело и безопасное, в квартиру с двумя пожилыми людьми, а вместо этого они нарвались на грамотную и хорошо вооруженную охрану. И главное, наблюдатель ничего не заметил. Тут явно работала не милиция. Те нагнали бы машины, вообще их за версту видно. Шуму слишком много. А тут все было тихо до последнего момента. «Ну что, орелики, давайте колитесь, кто ваш шеф?» Бандиты отвечали, что знать никого не знают, что общались с ним по телефону. Володя недоверчиво хмыкнул и спросил, что им приказали взять в квартире. На этот вопрос он получил вразумительный ответ. Бандиты назвали одну единственную картину, висящую в большей из комнат, на стене у окна, третьей снизу. Володя нашел эту картину, снял прикрывавший ее платок и кивнул с пониманием. Долгие годы общения с Густавом Адольфовичем не прошли для него даром, и он без труда узнал легкую кисть Фрагонара. «Губа не дура у этого заказчика», — сказал он одному из своих ребят. «И что? Так по телефону и договорились обо всем? А какой голос у него был?» «Нормальный», — бандит помоложе пожал плечами. «Нормальный, говоришь? Вот что, ребята, хватит придуриваться. Сдадим мы вас за попытку ограбления и покушение на убийство. Причем устроим по знакомству на такую зону, где вы немного проживете. «Остынь, начальник!» — зевнул бандит постарше. «Попытка ограбления — это да, а про убийство и речи быть не может. Никого мы не трогали. А если я тебе сейчас имя назову, я не то что до зоны, а и до завтра не доживу. Так что я уж сам решу, что мне выгоднее». «Ладно. А как вы должны были передать ему картину и окончательно рассчитаться?» — спросил Володя. Бандиты занервничали. Тот, что помоложе, непроизвольно покосился на часы. Володю осенило. «Он сейчас будет звонить сюда, чтобы узнать, как все прошло?» И по их реакции он понял, что догадка его верна. «Ну вот что», — обратился Володя к тому, что постарше. «Ты знаешь, что мы не милиция?» «Уж вижу». «Вот я сейчас беру его пистолет», — Володя показал на молодого бандита, «и держу его здесь». Он приставил пистолет к виску бандита. «Если что не так скажешь, пеняй на себя. А мы потом докажем, что это вы сами из-за награбленного перессорились. Думаешь, из-за такого дерьма, как ты, милиция станет шум поднимать?» Володя говорил серьезно, бандиту его речь не понравилась. «Ладно, давайте телефон сюда». Когда раздался звонок, Володя снял одновременно трубки двух аппаратов, чтобы на другом конце не было слышно щелчка. «Результат?» «Посылка приготовлена», — ответил грабитель установленной фразой. «Покупатели полностью удовлетворены». Эта фраза означала, что коллекционер и его жена убиты. «Слушайте внимательно. Через 2 часа 30 минут вы подъедете со стороны Мальцевской улицы к проспекту Ушакова. Едете со скоростью 100 км в час в сторону центра. В 300 метрах от выезда притормаживаете. Я буду рядом. Вы передадите мне посылку, я вам оставшиеся деньги». В трубке раздались гудки. Володя скомандовал приготовить 2 машины. Следовать одной машине перед тачкой бандитов, второй сзади. Сильно не отрываться. Их посадить в свою машину. Охрана скрытно там же. Выезжаем через 1,5 часа. 3 машины, одна за другой, выехали в сторону места встречи. Ехать было далеко, то и дело попадали в пробки. Так что к нужному месту подъехали только-только к назначенному времени. Впереди ехала машина с 2 оперативниками, следом — «Жигули» бандитов. Один из них сидел за рулем, второй — сзади, в наручниках. Со стороны этого не было видно, рядом с ним пригнувшийся оперативник.